Глава 10. «Джейсон вернулся», — объявил Хейли Престон. «Идемте со мной, главный инспектор. Я провожу вас в его комнату». Комната, служившая Джейсону Радду кабинетом и гостиной, находилась на первом этаже. Она была уютной, но меблирована без всякой роскоши и безликой. По такой не определишь, что за человек ее хозяин, каковы его наклонности и пристрастия. Джейсон Радд поднялся из-за стола и вышел навстречу Дермоту. «Да», — подумал Дермот, — «вот уж кого не назовешь безликим. Рядом с таким померкнет любая комната». Хейли Престон был вышколенным служакой и пустозвоном. В Гилкресте чувствовались сила и обаяние. А этого человека распознать нелегко. Это Дермот понял сразу. За долгие годы работы в полиции Креддок повидал немало людей и мог с одного взгляда оценить потенциальные возможности человека, а зачастую и прочитать мысли собеседника. Здесь же Креддок мгновенно понял, прочитать мысли Джейсона Радда удастся лишь в той степени, в какой Джейсон Радд это позволит. Глубоко посаженные задумчивые глаза словно пронзали тебя насквозь, сами же не раскрывали ровным счетом ничего. Неправильной формы встрепанная голова выдавала блестящий интеллект. Лицо клоуна могло вызывать отвращение, но могло и казаться привлекательным. Тут, — подумал Дермот, — надо внимательно слушать и тщательно все записывать. «Извините, главный инспектор, если заставил ждать. Задержали кое-какие осложнения на студии. Выпьете чего-нибудь?» «Сейчас нет, спасибо, мистер Рад». Лицо клоуна вдруг скривилось, изображая ироническую усмешку. «Не тот дом, в котором стоит подносить бокал ко рту, вы это подумали?» «Нет, откровенно говоря, не это». «Нет, конечно же, не это». «Хорошо, главный инспектор, что вы хотите узнать? Что вас интересует?» «Мистер Престон довольно подробно ответил на мои вопросы. Его ответы вам помогли?» «Помогли, но хотелось бы большего». Джейсон Радд вопросительно поднял брови. «Я говорил также с доктором Гилкристом. Узнал от него, что ваша жена еще слаба и встретится со мной попозже». «Марина очень чувствительна», — сказал Джейсон Радд. «У нее, если честно, случаются нервные срывы. А когда на твоих глазах совершается убийство, это, согласитесь, причина для нервного срыва». «Да, приятного тут мало», — сухо изрек Дермот Креддок. «Во всяком случае, едва ли моя жена скажет вам больше, чем вы узнаете у меня. Когда все произошло, я стоял рядом с ней, а я, говоря откровенно, человек более наблюдательный, чем моя жена». «Прежде всего, один вопрос», — начал Дермот. «Скорее всего, вы на него уже отвечали, но я хочу задать его снова. Вопрос вот какой. Схитер Бэткок, вы или ваша жена раньше были знакомы?» Джейсон Радд отрицательно покачал головой. «Ни в коей степени. По крайней мере, я видел ее впервые в жизни. Я получил от нее два письма от имени службы скорой помощи святого Иоанна, но лично с ней я впервые встретился за 5 минут до того, как она умерла. Но она утверждала, что встречалась с вашей женой». Джейсон Радд кивнул. «Да, 12 или 13 лет назад, на Бермудах. Было какое-то сборище на свежем воздухе в поддержку службы скорой помощи. Марина, как я понимаю, его открывала. И миссис Бэткок, едва ее представили, начала взахлеб рассказывать какую-то длинную историю, как она, хотя лежала в постели с гриппом, все-таки поднялась, пришла туда и взяла у моей жены автограф». Ироничная улыбка снова искривила его лицо. «Могу сказать, главный инспектор, что такое случается на каждом шагу. Обычно толпы людей выстраиваются для того, чтобы взять у моей жены автограф, и эта минута навсегда остается в их памяти дорогим воспоминанием. Понятно, для них это целое событие. Естественно и то, что моя жена из 1000 охотников за автографами никого не помнит. Так что в ее памяти не осталось никаких воспоминаний о мимолетной встрече с миссис Бэткок». «Да, это вполне понятно», — согласился Креддок. «Сторонний наблюдатель сказал мне, мистер Радд, что вид у вашей жены, пока она выслушивала историю Хитер Бэткок, был несколько рассеянный. Вам тоже так показалось?» «Весьма возможно», — сказал Джейсон Радд. «Особой выносливостью Марина не отличается. Разумеется, она привыкла к тому, что я назвал бы публичной деятельностью, и выполняет эти свои обязанности почти машинально. Но к концу долгого дня внимание ее обычно ослабевает. Возможно, тут был как раз тот момент. Честно говоря, я ничего особенного не заметил. Хотя минуту... Она как-то Не торопилась ответить миссис Бэткок. Я даже, если не ошибаюсь, легонько толкнула ее локтем. «Может быть, что-то отвлекло ее внимание?» — предположил Дермот. «Не исключено, но допускаю, что просто сказалась усталость». Некоторое время Дермот Кредок молчал. Он смотрел в окно на несколько мрачноватый пейзаж. Госсингтон-холл густой стеной окружали деревья. Он перевел взгляд на картины, висевшие на стенах, и, наконец, снова посмотрел на Джейсона Радда. Лицо последнего выражало внимание, но и только. Прочитать его мысли и чувства не представлялось возможным. Держался он любезно и совершенно раскованно, хотя на душе у него, — подумал Дермот, — могло твориться что угодно. Это был человек исключительных умственных способностей. Из такого ничего не вытянешь, если он сам этого не захочет, разве что выложить козырную карту. Дермот принял решение. Именно так. По козырям. «А вам не приходило в голову, мистер Радд, что хитер Бэткок была отравлена случайно, что в действительности отравить хотели вашу жену?» В комнате повисло молчание. Джейсон Радд немало не изменился в лице. Дермот терпеливо ждал. Наконец Джейсон Радд глубоко вздохнул и словно сбросил с себя ношу. «Да», — негромко произнес он, — «вы совершенно правы, главный инспектор. Я с самого начала был в этом уверен». «Но вы ничего об этом не сказали ни инспектору Корнишу, ни во время дознания не сказал». «Почему, мистер Радд?» «Если я отвечу вам, что это лишь мое убеждение, ни на чем не основанное, такой ответ будет достаточно верным. Факты, которыми располагаю я, в той же мере доступны и служителям закона, а они, пожалуй, определяют истину с большей компетентностью, чем я. А миссис Бэткок, как о человеке, мне неизвестно ровным счетом ничего. Допускаю, что у нее были враги, решившие подсыпать ей роковую дозу именно во время этого конкретного сборища, хотя такой вариант выглядит несколько странным и притянутым за уши. И все же это возможно. Именно потому, что людей собралось предостаточно, прием большой, много гостей, которых вообще мало кто знает, и в такой обстановке обвинить в преступлении конкретное лицо довольно трудно. Все это так, но буду с вами откровенным, главный инспектор. Я промолчал совсем не по этой причине. Причина в другом. Я не хотел, чтобы у моей жены хотя бы на секунду закралось подозрение, что только чудо спасло ее от смерти, и отравить хотели именно ее. «Благодарю за откровенность», — сказал Дермот. «Хотя ваш мотив мне не вполне понятен, правда?» «Что ж, постараюсь объяснить. Чтобы это понять, нужно знать Марину. Она из тех, кому позарез нужно быть счастливым и уверенным в себе. В материальном отношении жизнь ее сложилась весьма удачно. Она хорошо известна в мире искусства, а вот на личном фронте счастье от нее все время ускользало. Сколько раз ей казалось, что вот наконец-то она обрела счастье, приходила в безумный и безудержный восторг, а потом все ее надежды терпели крах. Она, мистер Креддок, не способна воспринимать жизнь трезво и рассудочно. Каждый раз, вступая в брак, она, словно читающий сказку ребенок, ждала. Вот теперь она заживет счастливо отныне и во веки веков». И снова уродливое клоунское лицо внезапно осветилось странной, слегка ироничной улыбкой. «Но ведь в браке, главный инспектор, так не бывает. Небо не может быть безоблачным вечно. Если кому-то из нас удается прийти к жизни полной согласия, любви и безмятежности, спокойного счастья, можно считать, что ему здорово повезло. А вы, главный инспектор, — добавил он, — наверное, женаты. Такого везения или невезения на мою долю пока не выпало», — пробормотал Кредок в ответ. «В нашем мире, я имею в виду мир кино, вступление в брак — это профессиональный риск. Кинозвезды вступают в брак довольно часто. Иногда они бывают в нем счастливы, иногда он оборачивается катастрофой, но почти всегда оказывается делом временным. В этом отношении причин жаловаться у Марины ничуть не больше, чем у остальных, но для человека с ее темпераментом такие вещи значат очень много. Она взяла себе в голову, что родилась под несчастливой звездой, что личная жизнь у нее так никогда и не сложится. Она всегда страстно желала одного — любви, счастья, нежности, уверенности в завтрашнем дне. Она безумно хотела иметь детей. Но, как считают некоторые медицинские светила, сама сила этого желания делала цель начисто недостижимой. Один весьма уважаемый врач посоветовал ей усыновить ребенка. Он сказал, иногда страстная жажда материнства отчасти гаснет, если усыновить ребенка, и тогда вскоре на свет может появиться свой собственный. Марина взяла на воспитание, если не ошибаюсь, троих детей. На время в ее доме поселились относительные счастье и безмятежность, но какая-то червоточинка оставалась. Можете себе представить, в какой восторг она пришла 11 лет назад, когда забеременела. Восторг и предвкушение подлинного счастья были совершенно неописуемы. На здоровье она не жаловалась, и доктора уверяли ее, что все будет в полном порядке. Не знаю, слышали вы или нет, но исход оказался трагическим. Мальчик родился умственно отсталым, слабоумным. В результате полная катастрофа. Марина была сражена на повал и несколько лет тяжело болела. Ее поместили на исцеление в лечебницу. Выздоравливала она медленно, но в конце концов выздоровела. Вскоре после этого мы поженились, и у нее снова проснулся интерес к жизни. Ей снова стало казаться, что она сможет обрести счастье. Поначалу ей не удавалось заключить приличный контракт на съемки. Все так или иначе сомневались, хватит ли у нее сил для напряженной работы. Мне пришлось за нее как следует побороться. Джейсон Рад плотно сжал губы. Эту битву я выиграл. Съемки картины уже начались, а пока шла борьба, мы купили этот дом и занялись его переделкой. Всего 2 недели назад Марина говорила мне, как она счастлива, как наконец-то чувствует, что вполне готова для счастливой семейной жизни, а все ее беды остались в прошлом. Я слегка встревожился, потому что оптимизм ее, как обычно, был чрезмерен. Но счастлива она была, в этом сомневаться не приходилось. Симптомы нервного расстройства прекратились, она стала какая-то тихая, спокойная, чего раньше я за ней не замечал. Все шло хорошо, пока... Он остановился, потом с внезапной горечью добавил, пока не случилось это. Этой женщине надо было умереть именно здесь. Для Марины уже это серьезное потрясение, и я не мог подвергать... Да, я решил не подвергать Марину дополнительному риску. Незачем ей знать, что кто-то покушался на ее жизнь. Это было бы второе потрясение, возможно, роковое. Оно могло бы снова надолго уложить ее в больницу. Он посмотрел Дермоту прямо в глаза. «Теперь вы меня понимаете?» «Ваша точка зрения мне ясна», — сказал Креддок. «Но ради бога, извините, по-моему, вы упускаете из виду нечто важное. Вы почти уверены, что отравить пытались именно вашу жену?» Но разве эта опасность исчезла? Если отравитель не добился своего, он ведь вполне возможно повторит попытку. «Естественно, я об этом подумал», — сказал Джейсон Рад. «Но теперь, если можно так выразиться, получив предупреждение, я приму все меры предосторожности и смогу обезопасить мою жену. Она будет под моим неусыпным наблюдением, за ее безопасностью будут следить и другие». «Самое главное, она не должна знать, что ей угрожает какая-то опасность. И вы полагаете, — осторожно спросил Дермот, — что она этого не знает?» «Конечно, не знает. Понятия не имеет». «Вы в этом уверены?» «Абсолютно. Ей это и в голову не придет». «Но вам-то пришло, — заметил Дермот. — Это совсем другое дело. Если рассуждать логично, такое объяснение напрашивается само собой. Но логика никогда не была сильным местом моей жены». Она даже не сможет представить себе, что кому-то вздумалось от нее избавиться. Ей такая мысль просто не придет в голову. «Может, вы и правы», — медленно вымолвил Дермот. «Но тогда возникают новые вопросы. Позвольте опять-таки не ходить вокруг да около. Кого вы подозреваете?» «Не могу сказать». «Простите, мистер Рад, не могу в смысле не знаю или не хочу говорить». На этот вопрос Джейсон Рад ответил сразу. В смысле, не знаю. Не знаю, и все тут. Не взлюбить ее так сильно, возненавидеть так сильно, чтобы пойти на убийство, я не могу себе такого представить, как не может и она. С другой стороны, простые очевидные факты говорят нам, что произошло именно это. Обрисуйте, пожалуйста, факты, которые вам известны. Пожалуйста. Обстоятельства довольно ясны. Я налил 2 коктейля дайкири из кувшина, напиток был приготовлен заранее. Передал их Марине и миссис Бэткок. Что дальше делала миссис Бэткок, я не знаю. Видимо, отошла поговорить с кем-то из своих знакомых. Моя жена стояла с бокалом в руке. В эту минуту появились мэр и его жена. Марина поставила свой бокал нетронутый и встретила их. Потом еще кое-кого. Приехал наш старый друг, с которым мы не виделись несколько лет. Еще кое-кто из местных. Двое человек со студии. Все это время бокал с коктейлем стоял на столе позади нас, потому что мы вышли немного вперед, к самой лестнице. Когда жена разговаривала с мэром, по просьбе местных репортеров их несколько раз сфотографировали. Мы решили, что местным жителям это будет приятно. Я тем временем принес напитки для новых гостей. Где-то в этом промежутке в бокал моей жены и подсыпали отраву, так мне кажется. Не спрашивайте меня, как это сделали. Задача была явно не из простых. С другой стороны, если у кого-то хватает духу провернуть нечто подобное в открытую, ничуть не маскируясь, удивительно, но факт, почти никто этого не заметит. Вы спрашиваете, подозреваю ли я кого-нибудь конкретно. Физически отравить бокал с коктейлем могли человек 20. Понимаете, люди все время перемещались группками, разговаривали, куда-то отходили, разглядывали новшества после ремонта дома. Движение не прекращалось. Я уже об этом думал не раз, старался что-то припомнить, но ничего, абсолютно ничего не указывает на кого-то конкретно. Он умолк, огорченно вздохнул. О том, что было дальше, вы, конечно, уже слышали. Хотел бы услышать еще раз от вас. Я вернулся к лестнице. Жена обернулась к столу и как раз брала свой бокал. В этот момент ойкнула миссис Бэдкок. Кто-то, видимо, толкнул ее под руку. Бокал выскользнул из ее пальцев, упал на пол и разбился. Марина поступила, как и подобает хозяйке. Несколько капель выплеснулись даже на ее юбку. Но она успокоила миссис Бэдкок, вытерла носовым платком ее платье и заставила взять свой бокал. Если не ошибаюсь, она сказала: «Я уже и так выпила достаточно. Вот и все». Но одно могу сказать точно. Роковую дозу не могли подсыпать после этой сцены, потому что миссис Бэдкок стала пить из бокала сразу, как взяла его из рук Марины, а через 4 или 5 минут она умерла. Интересно, что испытал отравитель, когда увидел, как рухнул его план? Вы все это поняли сразу? Нет, конечно. Сразу я решил, вполне естественно, что у женщины приступ. Сердце, коронарный тромбоз, что-нибудь такое. Мысль об отравлении мне и в голову не пришла, да и вам бы не пришла вообще никому. Возможно, вы правы, признал Дермот. Что ж, картину вы обрисовали довольно четко. В фактах вы не сомневаетесь и говорите, что никого конкретно не подозреваете. Тут у меня возникают сомнения. Уверяю вас, это чистая правда. Давайте зайдем с другой стороны. Есть ли люди, которым ваша жена мешает? Это звучит мелодраматично, но кто ее враги? Джейсон Рад выразительно вскинул руку. Враги? Враги? Попробуй определить, что такое враг. Мир, в котором обитает моя жена и я, полон зависти, ревности. И всегда найдется желающий сказать про тебя какую-нибудь гадость, пустить слушок, при случае подставить ножку. Но это вовсе не значит, что такой человек убийца. Его даже не назовешь потенциальным убийцей. Вы согласны? Да. Чтобы решиться на убийство, мелочной неприязни или зависти недостаточно. Может быть, ваша жена кому-то причинила страдания в прошлом? На сей раз категорического «нет» не последовало. Джейсон Рад нахмурился. «Честно говоря, думаю, таких нет», — произнес он наконец. «Могу добавить, что я уже размышлял об этом. Какой-нибудь роман, связь с мужчиной? Романы, конечно, были. Да, можно предположить, что с кем-то из мужчин Марина обошлась не лучшим образом. Но чтобы кто-то долгие годы держал камень за пазухой? Такого не было, уверен. Тогда женщины? Кто-нибудь мог питать к миссис Грег стойкую ненависть? Женщины — существа непростые, — сказал Джейсон Рад, — и все же так сразу никого назвать не могу. А кому смерть вашей жены принесет материальную выгоду? В ее завещании указаны многие, но суммы невелики. Материальную выгоду, как вы говорите, получу я, то есть ее муж. Да, пожалуй, актриса, которая заменит ее на съемках, хотя не исключено, что фильм теперь вообще рассыплется. Тут наверняка не скажешь. «Ладно, пока не будем заострять на этом внимание», — предложил Дермот. «Вы обещаете, что Марине ничего не будет сказано о возможной опасности?» «А вот этим надо заняться серьезно», — сказал Дермот. «Но я хочу, чтобы вы поняли. Скрывая от жены правду, вы подвергаете ее риску. Впрочем, ближайшие несколько дней, пока ваша жена находится под наблюдением врачей, опасаться нечего. У меня к вам еще одна просьба. Составьте, пожалуйста, по возможности полный список людей, находившихся на площадке у верха лестницы или поднимавшихся по ступеням в момент убийства. Постараюсь, хотя не уверен, припомню ли всех. Лучше попросить об этом мою секретаршу Эллу Зелински. У нее блестящая память. У нее же должны быть списки приглашенных. Если хотите поговорить с ней сейчас, хочу. И даже очень».